Печать третья. Йозеф. Кошмары западного ветра. «Итак, мне хотелось бы заметить, что вы двое находитесь в ловушке», — сказал напыщенный Котов и отпил из бокала. «Бессмысленно хвататься за оружие или поступать опрометчиво, если вы не хотите закончить этот день на рельсах или оказаться продырявленными моими людьми, стоящими за этой дверью». Он указал на закрытый проход в коридор. «Лучше ответьте мне на несколько важных вопросов, первым из которых будет такой. Кто решил послать ко мне столь тупых наемных убийц?» «Мы не наемники, сволочь ты буржуазная», сказал я, покрепче взявшись за древко своего винчестера. «То-то у вас лица туповатые. Неужели мстительное мужичье решило погнаться за мной сюда? Мало вам было меня ограбить?» «Кажется, что и правда мало. Я хотел было направить карабин в сторону нашего визави и без лишних размусоливаний наделать в нем дырок. Но стоило мне лишь повести стволом, как тот тут же со страшной силой вырвал из моих рук нечто невидимое. Пушка тут же приземлилась на лавке, прямо рядом с полосатым. Он сказал: «Я же просил не пытаться хвататься за оружие. Это бесполезно. Я понимаю, что между нами пролегла эта классовая ненависть. Но вы, друзья, едва ли сможете реализовать свои навыки. Видите ли, магнетизм является довольно опасной штукой, если научиться им управлять. Любой металл станет подвластен. И оружейная сталь, и конструкция вагона. Даже маленькая монетка может стать пулей, пробивающей бетон, если правильно воздействовать на нее невидимыми силами магнитов. А что вы мне можете противопоставить? Просчет траекторий?» Беглый аристократ посмотрел на Феликса и презрительно добавил: «Довольно стереотипно для немца, да?» Мой товарищ молчал, оставляя словесную конфронтацию на откуп мне. «А у тебя что, еврейчик?» Обратился Котов уже ко мне. «Я поляк». «Есть большая разница?» «Ты уже второй масон, который делает на этом акцент. Считай, что в нашей организации так борются со стереотипами о тайных обществах. А вы, значит, обо всем в курсе. Значит, вас послал кто-то из моих конкурентов». Он потер подбородок. «Но кто? Вряд ли тот австралийский магнат. Неужели Щеткин? Гад решил меня подставить сразу после того, как мы договорились мирно доковылять до выборов». «Понятия не имею, кто такой этот Щеткин. Мы пришли по наводке Мартина». «Сэр Рейнард снова в игре? Ха! Он уже пропустил все веселье с убийством десятка других кандидатов». «Видимо, наверстывает». «Если бы он пришел лично, я бы испугался. Но на прихвостне у него явно вкус не очень. Я здесь, на Среднем Западе, нашел пару спецов посильнее. И это для охраны. А уж для моего убийства точно можно было бы взять кого-то поспособнее двух неотесанных коммунистических чурбанов». «Вашим не стоило покушаться на Ленина. Мы бы тогда не лезли в ваше игрище. Может быть, и ты бы эту поездку пережил». «Сколько бравады! Бессмысленны и беспощадны. Тебе еще раз объяснить, как работает магнетизм. Я понимаю, что вы, ребята, обычное безграмотное мужичье, которому дали в руки оружие». «Я все прекрасно знаю про магниты и даже их влияние на человека. У всех в мозге содержится какое-то количество магнитного железняка в виде различных белков. У тебя, надо понимать, в голове опухоль проклятия, которая увеличивает концентрацию этого магнетита. Волны, уровень элементарных частиц и бла-бла-бла». «У каждого проклятия есть логичное основание», — вмешался вдруг Феликс. «И каждое из них является, собственно, проклятием. Как ты верно подметил, Йозеф, видимо, это и есть тот пациент Шарикова, у которого в голове практически железный самородок. Вопрос состоит в том, долго ли он в целом собирается с ним прожить». «Откуда?» Аристократ явно опешил от нашего контрнаступления. «Мартин кое-что нам о тебе рассказал, прежде чем отправить сюда», — сказал я. «В том числе и о твоих особенностях, отдельно упомянув болезнь, которую ты пытался купировать у доктора Шарикова. К слову, не ты ли его убил?» «Шарикова? Убили? Черт!» Котов окончательно потерялся. «Кто бы из наших только посмел?» Момент слабости оказался идеальным для удара. Усилием воли я развоплотил свое тело до состояния черной пыли. Преодолевая боль, я влетел в нашего собеседника, расположив свои атомные структуры между его. На несколько секунд это дало мне контроль над его телом, но я решил не пользоваться этой прерогативой, ибо мои движения не только были бы топорными, но еще и крайне болезненными. Все мое естество горело в момент вселения, и все то время, пока оно длилось. Казалось, что еще секунда, и я испепелю сам себя. Но вот я вновь возвращался в свое прежнее состояние, собирая себя из пыли. А сгорал тот, в кого я вселился. Самые базовые структуры его тела больше не могли поддерживать свою целостность. А потому целый организм вмиг превращался в бесформенную кровавую массу. Так было каждый раз, когда я использовал свою силу. Так вышло и теперь. Все равно нам надо не расспросить этого склизкого гада, а просто устранить. Не только из деловых соображений, но и из чисто революционных. Когда я вновь оказался посреди купе, то меня встретил непонимающий взгляд Феликса. «Хорошо, конечно, что ты так просто от него избавился. Но я хочу тебе напомнить, что он говорил о том, что снаружи нас ждут его люди. А ты потратил силы только на него». «Было бы лучше, если бы он выкинул какой-нибудь фокус с магнетизмом?» «Я не спорю, что ты поступил правильно, но что мы будем делать теперь?» «Поезд мчится километров 50 в час. Так просто с него не сойдешь. А пробиться в столь узком коридоре мы едва ли сможем. То есть мы все еще в западне». «Я все уже распланировал. Мы вылезем на крышу и по ней дойдем до локомотива. Точно так же, как дошли сюда». «Через окно?» Феликс нервно глянул в темноту проема. «Я думаю, выйдет неплохо, если мы поднимемся, опираясь на нижнюю часть рамы ногами. Давай я буду первым, а потом подтяну тебя за собой». Без длинных уговоров я ловко перебрался сначала на приоконный столик, а затем на металлическую раму. Стекло было поднято, так что разбивать его не пришлось. Затем я высунулся наружу, поднялся во весь рост и ухватился за край крыши вагона. Подтянуться и забраться не составило труда с моим ростом, и потому уже через пару мгновений я взялся помогать своему низкому другу. Но стоило мне только протянуть ему руку, как тут же прямо между нами пролетела пуля, высекая искру, остальной корпус поезда. Я тут же отпрянул от края, оставив Феликса висеть на стене вагона. Немного оправившись, я увидел стрелка, что стоял в нескольких метрах от меня. Его револьвер испустил тонкую полоску дыма и почти сразу же был убран в кобуру на поясе. Передо мной стоял довольно женственный юноша или, может, слегка мужественная девушка. В общем, разобраться в поле этого зверя едва ли было возможно. Однако было ясно, что это был опоссум, одетый по местной ковбойской моде. Разве что без широкополой шляпы. И вооружен он, разумеется, был соответственно, двумя новенькими кольтами 17-го года. «Ну и ну, а я еще сомневался в том, что надо будет патрулировать крышу», — сказал он практически без акцента. «И гляди-ка, правда поймал дикого койота, залезшего не в тот поезд, да еще и с напарником». Я медленно потянулся за дробовиком, но неизвестный сразу это заметил. «Ты не успеешь взяться за оружие». «Предлагаешь проверить, кто будет быстрее, ковбой?» — спросил я. Вместо ответа он моментально снова достал револьвер, крутанул его на пальцы и тут же выстрелил, попав точно в бедро и не задев при этом кости. Сразу после этого попадания я согнулся, и мое тело поразило судорога. Конечности налились свинцом, а глаза так и норовили сомкнуться. Я будто бы только что пробежал марафон и при этом не спал дней 10. Такая вот слабость меня поразила. Я едва мог держаться в сознании. Мой противник подошел ко мне вплотную. «Ну как тебе? Ударная доза мелатонина. Он же гормон сна. практически парализует. Если провалишься в сон, то точно приснится кошмар. Конечно, если я не убью тебя, пока ты спишь. Что за черт? Мое проклятие. Знаешь, что гормоны влияют на все в нашем организме? Они химически связаны со всеми процессами и, разумеется, могут на них влиять. Благодаря мутации надпочечников я могу производить любые дозы и комбинации этих веществ. Моя кровь, слюна и прочие жидкости — прекрасные проводники. Их можно поместить в другого человека, например, с помощью начиненной пули. Он опустился на корточки перед моим лицом. Ты обездвижен. Я могу сделать с тобой все, что угодно. Вызвать невероятную радость. Или заставить загрустить до такой степени, что ты тут же наложишь на себя руки. Внедрить ударную дозу кортизола и заставить убежать в панике. Норадреналином остановить твое сердце. Заставить тебя влюбиться или испытать невероятную боль. В моих руках полный контроль над тобой. А также над твоим товарищем, что не сможет без помощи выбраться из своего затруднительного положения. Страшно попасться в такую ловушку, не правда ли, койот? Я уже не мог ему ответить. Сил двигать языком не было. Но это все скучно. Зачем нужна столь чудовищная сила, если от нее нельзя получить никакого удовольствия? Хочется использовать ее необычно, раскрывать новые грани своего таланта, находить врагов, которые смогут что-то тебе противопоставить. Ты, конечно, не из таких, но можешь стать прекрасной игрушкой для тестов. Как и твой друг. Тем более, что мне заплатят за это. Он хищно ухмыльнулся. Знаешь ли ты про диметилтриптамин? Это вещество, которое производится во время сна. А еще оно является сильнейшим наркотиком. Его, например, много в айаваске. Во время Великой войны мы в разведке использовали его для допросов. Оно хорошо развязывает язык. Я очень скучаю по тем временам. Все еще не могу смириться, что война кончилась. Поэтому и стал солдатом удачи. Подобные встречи возвращают мне чувство ностальгии. Сразу так тепло на душе становится. Хочется снова сделать все то, что я делал раньше. Например, разболтать тебя. Схватив меня за подбородок, он сказал. Мое прозвище — Зефир. И я люблю получать от жизни все. Я не понял, что произошло дальше. Пространство вдруг поплыло и стало хаотично перемешиваться до состояния каши из цветов и звуков. Но уже вскоре они сложились в относительно четкую картинку. Перед моими глазами предстала странная картина. Я стоял посреди небольшого, хорошо освещаемого солнцем через большие окна зала. Обстановка вокруг навевала воспоминания о военной академии в Петербурге, но все же несколько отличалась от нее. Как минимум тем, что на внушительных дверях висели надписи на немецком и венгерском. Чуть поодаль от меня стоял Зефир, одетый по форме офицеров-австрияков. Я машинально потянулся за оружием, планируя его тут же пристрелить, несмотря на общую странность моего перемещения. Но тут же обнаружил, что я безоружен. А кроме того, и сам одет в синюю форму Ландвера. Даже кепи с дубовыми листьями было нацеплено на голову. Я был в смятении от того, что вдруг оказался неизвестно где, одетый по форме уже почившей империи, с солдатами, который сражался, не жалея головы. Но мой недавний противник, не обратив на меня внимания, вдруг пошел куда-то по коридору. Это вернуло мне некоторую почву под ногами. Я решил не задаваться вопросами, а просто последовать за ним. Так я явно пойму больше, чем если буду стоять на месте. Стараясь держаться на определенном расстоянии от опоссума, я прошел за ним несколько коридоров и пару лестничных пролетов, пока мы, наконец, не пришли к какому-то кабинету, в который Зефир тут же занырнул. Я аккуратно подкрался к двери, на которой было написано «ФЗМ Александр Фрайхер фон Корбатен». Убедившись, что кроме меня вокруг никого, я прильнул к замочной скважине. Внутри, спиной ко мне, стоял опоссум, а чуть подальше от него располагался внушительный дубовый стол, за которым сидел старый бизон. Зефир обратился к нему. «Герр Кригминистр, я бы хотел...» «Довольно формальностей, герр Оберст», — сказал старик. «Садитесь, выпейте кофе». Опоссум последовал предложению и сел напротив. «Как продвигается ваша компания в районе реки Соча?» — спросил Бизон, разливая по чашкам напиток и стоявший на столе турки. «Не так хорошо, как хотелось бы. Итальянцы храбро атакуют наши позиции, пускай пока и безрезультатно. Но да ладно, формальности, вы правы. Я думаю, вы и так знаете, как у нас обстоят дела. И вы знаете, что нам нужен сок заккума для того, чтобы больше не ползать по этим чертовым горам. Обычные газеты слабо справляются в такой местности, поэтому нам нужно кое-что посильнее». «Вы же знаете, что он еще не готов. Мы не можем быть уверены, даст он смертельный эффект или все же тот, что мы планировали изначально. Представьте, если смесь не превратит итальянцев в живых мертвецов, а кратно увеличит количество проклятых. Кроме того, наши главные специалисты не так давно погибли. Видимо, вражеская разведка озаботилась тем, чтобы у нас так и не получилось закончить этот проект». «Неужели убили всех? Как они только смогли?» «Если бы я только знал. Не самые дряхлые звери были найдены в столовой с остановкой сердца. И что только за яд могли использовать?» Бизон встал со своего места и, хромая, зашагал в сторону окна. Пока он тяжко вздыхал и смотрел на вид снаружи, Зефир перевалился через стол и плюнул в чашку старику. Вскоре он и сам встал, взяв обе чашки и подошел к министру, передав ему одну из них. «Но ведь какое-то количество уже готово, не так ли? Может, стоит провести полевые испытания?» «Да, готова одна тестовая партия». Бизон отпил кофе, в то же мгновение встрепенулся и посмотрел на своего собеседника странным взглядом. «А знаешь, я, наверное, могу предоставить тебе партию». Зефир хищно улыбнулся и приказным тоном произнес. «Отлично, тогда отдай мне ключ от хранилища и все документы по проекту». Старик, сломя голову, бросился к сейфу на стене, открыл его и передал визави несколько папок, пару потертых книжек и связку ключей. Взяв все это под мышку, опоссум поблагодарил министра и тут же направился к выходу. Я не успел отпрянуть от скважины, как дверь тут же раскрылась, больно прилетев мне по голове и заставив грохнуться на пол. Зефир удивленно посмотрел на меня сверху вниз. «Что ты здесь делаешь, солдат?» «Патрулирую», — произнес я первое, что пришло в голову. «Коридор Криг-министерства? Стоя у замочной скважины?» Свободной рукой он резко вытащил Штайер-Манлихер и направил на меня. «Боюсь, что сегодня не твой день. Рыпнешься, и я вышибу тебе мозги, несмотря на то, что это поставит на уши все здание. А теперь вставай и развернись». Я подчинился приказу и тут же почувствовал, как ствол пистолета уперся в мой крестец. Опоссум продолжил. «Иди. И пока идешь, расскажи мне, кто тебя послал. Неужели контрразведка Evidence Bureau что-то разнюхала?» Зашагав туда, куда он меня направлял, я ответил. «Я никак не отношусь к австриякам. Я не знаю, как вообще тут оказался». «Вот оно как!» Он мне явно не поверил. «И кто же ты тогда? Шпион Антанты? По твоему немецкому и не скажешь». «Мы говорим на немецком?» «Только вот идиотом не притворяйся. Слушай, здесь замешано кое-что большее, чем центральные державы или Антанта. Больше, чем Британия или Германия, и, разумеется, многим больше, чем ты. Однако, раз уж ты все равно не хочешь мне ничего рассказывать, я уделю тебе время. Мы сделаем кое-что очень веселое». Спустившись в подвал министерства, мы оказались перед огромной железной дверью. Зефир вскрыл ее недавно позаимствованным у Крикс-министра ключом. За ней скрывалось множество больших баллонов, на каждом из которых была метка черепа с надписью «Закум Кампфгас». Мой пленитель пихнул меня в спину, заставив зайти внутрь. Затем он выстрелил 7 раз прямо над моей головой. От неожиданности я согнулся, хоть и понимал, что целился он не в меня. Шипение баллонов говорило о том, что он попал куда хотел. «Передавай привет Францу Фердинанду от Зефира», — сказал он и захлопнул дверь, повернув ключ. Я остался один в темном замкнутом помещении, медленно заполняемом фиолетовым газом. Какое-то время я старался не дышать, однако долго у меня это не получилось. Вскоре пахнущая сжёным маслом воздушная масса забралась в мои легкие. В тот же момент меня охватило какое-то странное безумие. Захотелось броситься на кого-нибудь и разодрать его, хоть на кого-то. Я, больше не контролируя свое тело, стал царапать стальную дверь. Руки сами двигались, не останавливаясь даже от сильной боли, когда когти сломались, из подушечек начали отслаиваться кожа и мясо. Остановило меня только то, что я вдруг начал харкать кровью, смешанной с чем-то черным. В этот момент все окончательно поплыло, я стал резко задыхаться от количества жидкости в легких и тут же упал на пол, попутно выплевывая внутренности. Глаза закрылись, и вдруг все резко закончилось. Голос откуда-то из-за границ сознания сказал: «Вставай, ты свободен!» Это явно был Зефир. Теперь я его голос точно ни с чем не спутаю. «Что?» Я приподнялся, держась за голову, и вновь обнаружил себя на едущем поезде. «Ты свободен. Если бы я заранее знал, что Котов мертв и мне не заплатят, я бы не стал нападать. Интерес уже совсем не тот. Все равно, что играть в покер, не ставя деньги. Так что вы свободны. Можете делать то, что там хотели». Я кое-как поднялся на ноги. «И что, ты просто так уйдешь?» «Да? Спасибо, что раскрыл мне все о ваших злоключениях. Ну и о том, что мой наниматель мертв. Это все было крайне полезной информацией, наверное». Он действительно развернулся и пошел прочь. Обнаружив, что моя рука все еще лежит на дробовике, я в тот же момент трижды выстрелил ему в спину. Мне было все равно на то, что это подло. Мне просто хотелось, чтобы никто не обладал подобной устрашающей силой. Зефир от такого залпа тут же отлетел, рухнул на крышу, с которой вскоре скатился и вылетел куда-то во враг у рельсов. Я не был уверен в том, что одержал победу. Можно ли вообще считать такую подлость победой? Ответ был мне очевиден, но я старался больше об этом не думать. Вместо этого я помог, наконец, подняться Феликсу, чьи пальцы уже успели посинеть от напряжения. Он весь дрожал и смотрел на меня диким взглядом. «Зачем?» «Больше не важно. Пошли. Пошли. Остановим этот чертов поезд, в общем».